где любовь, там и свет. Кстати, этот пир вполне мог и не состояться, потому что занятому торговыми делами Соловью Будимировичу некогда было голову поднять, а чтобы приметить красную девицу, надо хоть изредка по сторонам смотреть. Да и Запава Путятична могла легко проглядеть свое счастье, ибо с утра до вечера была окружена важными боярскими сынками, да велеречивыми купеческими, достатными княжескими гриднями, которые не жалели сил, чтобы произвести на красавицу неотразимое впечатление. К тому же во дворце упорно ходили слухи, что князь намерился одарить любимую племянницу неслыханным приданным. Красота же, помноженная на богатство, доводила полухажеров до температуры кипения, поэтому даже зимой в тереме Запавы было жарко. Особо в амурных делах преуспели купец Вышата и сотенный Елисей. Первый был круглощек и белокур, второй – черен и сухолиц. «Моей Запава будет», — говорил Вышата. «Нет, моей», — говорил Елисей. Вышата задаривал Запаву разными дорогими безделицами, вроде заморской белой пыли, которой посыпают щеки, чтобы прибить румянец, или яхонтовых колечек червленого золота цены несусветной. Елисей же брал воинской прытью. Лихо закрутив усы, он выгибал грудь колесом под начищенной до невообразимого блеска кольчугой и ломал разные предметы, типа заранее подпиленных подков и старых мечей. За это Запава иногда одаривала Вышату и Елисея легкой улыбкой. Но им и того хватало, ведь на других женихов красавица даже не смотрела. Лишившись отца, Соловей Будимирович быстро освоил суть торгового дела, которое, как ни странно, заключалось в том, чтобы не обманывать покупателей, с продавцами долго не торговаться и вовремя расплачиваться, а главное – платить в казну сполна. Потому как выиграешь копейку, а проиграешь доверие. Еще он заметил, чем меньше жадничаешь, тем больше доход. Однажды пожертвовал церкви столько, аж самому жалко стало, а через неделю подвернулась такая сделка, что капитал в раз утроился. Вот и стал молодой купец каждый месяц из доходов солидный куш беднякам раздавать. Ему говорят: «Уймись, прогоришь!» А он только в усы улыбается, да знай свое гнет. И не зря. Ведь посмотреть, где теперь эти советчики? Одни в долг живут, другие кое-как концы с концами сводят, а Соловей Будимирович в Киев караваны корабельные гоняет. И стала слава о нем расти. Мол, есть в Новгороде купец молодой, который и состояние себе сделал, и ни одной души при сём не загубил. Просто чудо, а не купец. Земля слухами полнится. Дошли эти вести до князя Владимира, и пожелал он на диво купца посмотреть. Однажды доложили ему, что к пристани корабли соловья причалили. Оделся князь голодранцем. Лапти рваные, котомка худая, клюка в надсадинах. И Добрыню также нарядил, и Ваську пьяницу, чтоб, значит, охрана рядом была, если кто невзначай на свою голову нищего обидеть надумает. Пришли, значит, на пристань, а там уже последний корабль разгружают. А у него на носу турья голова выточена, вместо глаз дорогие яхонты вставлены, вместо бровей черные соболи положены, вместо ушей белые горностаюшки болтаются, вместо гривы лисы черно-бурые косматятся, вместо хвоста медведи белые трепыхаются. Паруса на мачтах из дорогой парчи, канаты шелковые. Якоря серебряные, а колечки на якорях чистого золота. Посреди палубы шатер стоит. Крыт шатер соболями и бархатом, перед входом медвежьи меха лежат. По всему видать, что корабль этот Соловья Будимировича по воде возит. Только не видать нигде хозяина. Да, оно и понятно. Пока дряги-ключники мешки на берег таскают, он, видать, в шатре чай со сдобными кренделями попивает и сладкой халвой закусывает. Подошел тогда князь к управляющему и просит: «Можно, мил человек, мы тоже подсобим, да на копеечку хлебушка себе купим?» «Ступай с глаз долой, голь перекатная!» — ответствует тот. «Не видишь разве, что разгрузка кончается?» «Тогда подай, Христа ради!» «Бог подаст! Иди, иди, не мешай, а то стражу кликну! Ходят тут всякие, под ногами путаются, работе мешают!» Так расшумелся, что с борта свесился парубок в рабочей поддевке и спрашивает. «Ты чего кричишь, Устин?» «Да вот на работу нищие братья наняться хочет. А где я им работу возьму, если все уже сделано? А ну, кыш отсель, скудоумные!» «Погоди сердце рвать, лучше своим делом займись. Не видишь, мешок с просом порвался», — властно перебил Устина парень, сбегая по сходням. «Нету, братцы, для вас работы. Раньше надо было приходить. Но ничего, это мы сейчас исправим. Держите». С этими словами добрый парубок одарил князя и его переодетых богатырей серебряными монетами, каждому по одной дал. «Спаси тебя, Христос!» — поклонился до земли Владимир. «А ты кто таков, что щедрее князя киевского калик одариваешь?» «Да куда уж мне за князем угнаться, когда он, бают, десятину на церковь дает и всеми сирыми и убогими опекается?» «Нет, до красного солнышка мне далеко, ведь я простой купец новгородский, Соловей, Будимиров сын». «Ну тогда пошли, Соловей Будимирович». «Куда?» «В палаты с князем киевским знакомиться». С того дня крепко подружился Владимир с Соловьем и всем его в пример ставил. Как только Будимиров сын по делам в стольный град пожалует, так князь его в свои палаты зовет и ковер приказывает стелить через весь двор, чтоб красные софьяновые сапожки знатного гостя по земле не ступали. Идет Соловей к терему, а княжеская челядь его громко приветствует. Но громче всех собачка лает, которую купец на руках несет, потому как он с ней никогда не расстается. А привез он ее из Царьграда, столицы Византии, Заморской империи. Смешная собачка, вся беленькая, кроме бантика красного, что ей Соловей на шейку повязал. А хвостику ей бубликом, ушки торчком, усики, что иголочки, а по мордочке улыбка гуляет. И каждый, кто на нее глянет, тоже улыбаться начинает. Особенно, когда она на задние ножки встанет, ручки подберет повыше и давай танцевать, да хвостиком себе дирижировать. А звали собачку Малоська. Но не потому, что она была махонькая, а потому, что даже в пост мясо ела. Ведь раньше малосниками дразнили людей, которые посты не блюли. Только собачке-то зачем посты блюсти, когда она животное? А животное, в отличие от человека, не грешит. Хоть медом ее корми, хоть за хвост дергай. И ежели грехов нет, то даже салом их не наешь. А ежели есть, то постом тело изнуряй и молитвой душу исправляй. Малоська сильно князю глянулась. Так глянулась, что он за диковинную собачку лучшего коня купцу сулил. Но тот ни в какую. «Погоди, — говорит, — я скоро в Царьград соберусь и тебе такую же привезу, только мужеского полу. Мы их оженим, а щенков людям раздадим для утехи». Князь все больше привязывался к Соловью за его тихий нрав и твердую веру христианскую, а Соловей давно почитал князя за мудрость, с которой тот правил землей русской. Во время встречи недолго беседовали. Князь любил слушать про далекие страны, где приходилось бывать купцу, а Соловей, рано потерявший родителя, находил упокоение в отеческих советах князя. «Послушай, а почему бы тебе не перебраться в Киев?» — как-то раз спросил Владимир своего молодого друга. «Так у меня же в Новгороде дом и усадьба на Ильмене. Лучше ты, князь, ко мне летом приезжай, рыбы половим и поохотимся в волю». «Да кабы не державные дела, непременно бы приехал. Посему лучше ты перебирайся. Места в Киеве много, строй себе терем, где душа пожелает, да хоть на моем дворе». Соловей понял, что князь давно все обдумал и не стал ерепениться. Но Владимир не просто все обдумал. Он замыслил изменить судьбу купца самым решительным образом, потому и место для будущего терема выбрал прямо напротив окон своей племянницы, красавицы Запавы Путятичной. Запава была знакома с Соловьем, но издалека, и не делала никаких попыток познакомиться поближе. Своим видом купец ее не привлекал. Он был не богатырской стати, но строен, тих, часто задумчив и, в отличие от других, не пытался произвести впечатление. Конечно, Запава слышала о его богатстве, но к этому она была равнодушна, как, впрочем, и полагается племяннице князя. Подивилась она только тогда, когда Соловей вместо того, чтобы командовать столярами и плотниками, сам взялся строгать, пилить и приколачивать, подчиняясь распоряжениям умелого древодела Гаврилы, осанистого крепкого старика с белой бородой чуть ли не до пояса. «Легче бей!» — поучал Гаврила своего молодого хозяина. «Балясину под перилами разворотишь!» Соловей на это краснел, как провинившийся школяр, и половчее перехватывал деревянную киянку. Однако недолго дивилась Запава, потому что от окна ее отвлекли ставшие неразлучными в своем соперничестве Вышата и Елисей. И явившись, не запылившись, они тут же принялись за ухаживание. Вышата приволок парик из лошадиного хвоста, а Елисей — подгнившую оглоблю, которую тут же сломал об колено. Однажды утром Запаву разбудил звонкий лай. Она вскочила с постели и распахнула двери. То, что она увидела, заставило ее рассмеяться. На пороге стояла Малоська и радостно виляла хвостиком. «Ну, заходи!» — позвала Запава. Маленькая собачка не заставила себя упрашивать. Цокая по полу крохотными коготочками, она подбежала к столу с яствами и встала на задние лапки. Запава прыснула в ладошку и стала думать, что едят такие забавные зверьки, ведь своей собаки у нее никогда не было. Но тут же выяснилось, что такие забавные зверьки едят все: и яблоки печеные, и орешки каленые, и пряники медовые. Малоська и Запава так увлеклись угощениями, что не скоро услышали тревожные голоса за окном. Когда кричать стали громче, Запава поняла, что ищет ее маленькую гостью. «Кажись, она туды побежала!» «Да нет, кажись, сюды!» «А может, она в подпол провалилась?» «Ищите, ищите!» — тихо повторял опечаленный голос соловья. Красная девица быстро оделась и, схватив Малоську на руки, выскочила во двор. «Соловей Будимирович, вот она! Она в мой терем заскочила, видать, заблудилась. Забавная такая, орешки грызла и пряник с яблоком ела». Запава замолчала, потому что подле уже стоял купец и бережно вынимал Малоську из ее рук. Когда их пальцы коснулись, она почувствовала, как краска заливает ее щеки. Запава подняла глаза и, встретившись со взглядом молодого купца, вдруг поняла, что отводить взор ей уже не хочется. Будто жаркая волна окатила девицу, и она услышала, как громко забилось ее сердце. «Спасибо за Малоську!» Тоже неожиданно громко проговорил соловей и, не зная, что сказать дальше, развернулся и зашагал к своему недостроенному терему. С того дня не стало Запаве покоя. Днем она смеялась над ужимками Вышаты и Елисея, а ночью плакала в подушку. И было отчего плакать, потому что поглощенный плотницкой работой соловей даже не смотрел в ее сторону. Однажды она не выдержала и в один из жарких дней послала к строителям свою кормилицу Феклу с двумя жбанами холодного квасу. «Соловей Будимирович, ничего не велели передать?» — спросила она Феклу, когда та вернулась. «Спасибо, сказали». «И все?» Еще велели передать, чтоб больше не утруждались. У них, говорят, своего квасу хватает». В этот раз Запава не стала ждать ночи, а разрыдалась прямо в Феклин фартук. Спустя месяц строительство закончилось. Князю работа так понравилась, что он даже в шутку предложил поменяться теремами. Все шутки смеялись, хотя некоторым это давалось трудом. Уж больно завидки брали от богатства купеческого замка. Еще через неделю Соловей собрался за товаром в чужие земли. Прослышав про это, Запава всю ночь терзала мокрую от слез подушку, а утром пошла к купцу. Тот приветил ее ласково, а Малоська так и вообще от радости волчком крутилась да все подпрыгивала, чтобы лизнуть в щеку. Но ласково был купец только до тех пор, пока Запава не выпалила. «Соловей Будимирович, возьмите меня в замужество. Я хорошей женой буду, потому как я люблю вас». «Негоже красной девице себя в жены предлагать», — помрачнев проговорил Соловей. «Ты, видать, забыла обычаи дедовские, что сама себя сватаешь. Твое дело скромно в горнице сидеть, вышивать узоры искусные, дожидаться сватов. А ты по чужим теремам бегаешь». Услыхав это, закусила Запава губу, убежала к себе, от стыда ног не чуя, упала в свои горенки на кровать, вся от слез дрожит. Но Соловей так не со зла сказал, а из уважения к преданию. Нелегко ему было суровый ответ красной девице давать, но он себя пересилил для ее же пользы. А вечером надел купец нарядный кафтан да сапожки софьяновые и пошел к князю. Упал пред ним на колени и говорит: «Мир тебе, князь солнышко, позволь мне просьбу сказать». «Изволь, соловушка», — отвечает князь, а сам улыбку в бороду прячет, потому что догадался уже, о чем разговор пойдет. «Есть у тебя, князь, любимая племянница Запава Путятична, так нельзя ли ее за меня замуж отдать?» Князь обнял своего друга за плечи и поднял с колен. «Давно я этого ждал. Все боялся, что Запаве наши щеголи голову закрутят. Но такой зять, как ты, мне по всем статьям гож. Бери, Соловей, мое благословение и засылай сватов». «Спасибо, князь, только мне надо сперва в Новгород съездить, у матушки Ульяны Васильевны родительское согласие спросить». «Никуда тебе ехать не надо. Твою матушку по моему приказу уже в Киев везут. Завтра Ульяна Васильевна прибудет, тогда и дело сделаем. А пока иди быстрее невесту успокой. Мне сказывали, что рыдает она в своей горенке, глаза выплакивает. А зачем добру молодцу жена безглазая?» С того дня жизнь Соловья Будимировича и Запавы Путятичны словно светом озарилась. А как иначе, если в народе говорят: где любовь, там и свет. Все у них теперь хорошо. А за Вышатую Елисея не беспокойтесь, они нынче Любаву обхаживают, сестру младшую Запавы Путятичны. Скоро Вышата все деньги папашины на безделицы пустит, а Елисей все подковы переломает. Хотя, может, и у них чего путного выйдет. Не нам судить, Богу.